Глава 12. Крас и Тея встретились в коридоре. Он внимательно осмотрел ее и недовольно подметил, что слишком сексапильно она выглядит в своем комбинезоне. Их взгляды встретились. Казалось, напряженный мужчина хотел что-то сказать, но передумал. Тея, играя роль перепуганной девицы, взяла его за руку и прижалась к нему. Крас замер, на мгновение ощутив знакомый такой родной прилив чувств, но, как всегда, виду не показал, надев свою привычную хладнокровную маску, лишенную каких-либо эмоций. Он воспринял это как побочный эффект их общения и свою благодарную реакцию в ответ на свое спасение. Если бы он только знал, что ощущает исходящую от нее энергетику, которая спасла ему жизнь. Тея сама не знала, что помимо собственной воли она источает тонкий шлейф энергии. Парочка зашла в грузовой отсек и замерла посередине, напротив шлюзового входа. Вот послышалось, как открывается первый шлюз, и характерный звук извещает, что воздух нормализовался. Крас с высоты своего роста посмотрел на девушку и легонько пожал ей руку, только непонятно, кого он больше успокаивал, ее или себя. Он вдруг осознал, что впервые за много циклов больше всего переживает не за себя любимого, а за эту на вид хрупкую, красивую и дерзкую девчонку. Каким бы она ни была отличным воином, но против такого количества врагов не выстоять, хотя на примере Элая он видел обратное. Но ведь это же живой киборг, мужик, а не утонченная блондинка. Не успел шлюз открыться, как в отсек влетели пираты и окружили их полукругом, направив на них оружие. Кразу хватило мгновения, чтобы определить, кто перед ним. Как он и предполагал, сброд экипированный как попало. Кто во что гораст, то и напялил на себя, а большинство даже не имели броников. Видать, их главаря особо не интересовали их жизни. Такой сброд с легкостью можно заменить другим, желающих всегда хватает. К ним подошел главарь собственной персоной. Вот он был экипирован отлично. Его подручный быстро обыскал пленника и дал знак, что все чисто и оружия нет. Взгляд главного пирата был прикован к красавице-блондинке, которая, играя роль, прижалась к своему спутнику. Тем не менее, пиратский главарь глухо с ноткой удивления произнес: «И это вся команда?» — перевел он свой тяжелый взгляд на Краза, у которого еле заметно дрогнули мышцы лица, когда он увидел, какими глазами смотрит на нее пират. Зная такой тип натуры, он был уверен, что этот пират-садист захочет оставить ее себе. Такие всегда пытаются доказать окружающим, что они достойны всего самого лучшего, и это лучшее для них как грязь. Он будет унижать ее и измываться над ней физически, ровно до тех пор, пока ему не надоест, и она не уйдет за грань жизни. «Я не наемник, лечу домой со своей невестой», — ровным тоном ответил Крас и попытался отключить все свои эмоции. Ему сейчас нужен расчетливый ум. «Невеста, говоришь? Холеный ублюдок!» с безумным оскалом произнес главарь. «А сколько ты дашь кредитов за свою жизнь в достатке?» Его тяжелый, налитый кровью взгляд пронзил собеседника, пытаясь прочесть, сколько тот имеет кредитов. «Я заплачу только за ее жизнь!» Непроизвольно Крас погладил пальцем ее ладонь, что не осталось незамеченным главарем, и он взбесился еще больше. «Забудь про нее! Она моя собственность, и ты заплатишь все до кредита, если не хочешь подохнуть в мучениях!» Главарь сделал знак своим прихвостням со словами: «Взять ее!» Крас задвинул Тею себе за спину и процедил сквозь зубы: «Не тронь ее!» И тут же согнулся от удара. Что на него нашло, он сам не понимал. Ему бы включить холодный расчет, а не идти на поводу эмоций. Просто, как только он представил, что сейчас с ней сделают, его разум словно затмило. Увернувшись от следующего удара, Крас произвел блок и сам нанес сокрушительный удар, сбивший пирата с ног. Впрочем, в него тут же уперлось оружие главаря. Видно было, что он готов был застрелить его. Трофейного корабля и блондинки для него было достаточно. «Стойте!» — закричала Тея и встала перед Кразом, закрывая его собой. «Я сама пойду с вами. Только не убивайте его!» — тихо произнесла она, не поднимая глаз на собеседника, чтобы он только не видел бушевавший в них гнев. «Что, сука, любишь таких холеных ублюдков?» Схватил он ее за волосы, притягивая к себе. Тея, вскрикнув, прикрыла глаза. У нее было огромное желание забрать эти ничтожные жизни прямо сейчас. Но она сдерживала себя. Несмотря на риск, ей очень не хотелось, чтобы Крас видел ее монстром, высушивающим тела. «Я тебе покажу, что значит настоящий воин, тварь!» Повесив оружие на пояс, он свободной рукой сдавил больно ее грудь. При этом он смотрел на Краза, который под его довольный оскал дернулся. Тея вскрикнула, и ее чуть не стошнило от отвращения. Ее крик принес главарю удовлетворение садиста, и он склонился к ее лицу, сдавив еще больнее грудь, и удовлетворенно промычал, когда она, повинуясь его желанию, закричала. Со стороны Краза послышался шум, а затем характерный звук для шокера и падение тела. Она лишь надеялась, что этого благородного заступника не убили, но, услышав его стон, успокоилась. «Прошу вас, только не здесь!» С трудом выдавила она из себя скупую слезу и, слегка опустив веер ресниц, посмотрела на садиста. «Хочешь меня, благородная тварь? Отвечай!» И он силой дернул застежку комбинезона, обнажая ее грудь, на которую тут же среагировали со вздохом стоящие пираты, горя в предвкушении насилия. «Да!» — закричала она. «Хочу самого лучшего и сильного!» Превозмогая отвращение, она прижалась к пирату всем телом, моля о том, чтобы всего этого не видел Крас. «Пойдем к тебе, и ты заставишь меня кричать от наслаждения», зашептала она и потянулась его в сторону пиратского корабля. Тея сыграла на его самолюбии и комплексах и не прогадала. Он всегда видел отвращение женщин к нему и свой комплекс неполноценности прикрывал садизмом и жестокостью, убеждая себя, что ему нравится брать кричащий от боли и избитый кусок плоти. Этим он вымещал всю свою злобу на весь женский пол и всех тех, кто испытывал к нему отвращение. Сверкая металлическими зубами с довольным оскалом, он повел ее на свой корабль. Но ему преградил путь его помощник, который управлял вторым кораблем. Он увидел возможность поднять бунт и скинуть своего главаря, заняв его место. Тем более, они давно болтались в космосе, и команда была вся на взводе, а тут такой шанс и такая красотка. «Клык! Бабы всегда делились на всю команду! Ты не можешь нарушить наш закон!» От этой речи присутствующие пираты подобрались и, негромко ропща, поддержали озвучившего их желание помощника, подходя ближе. Клык резко выхватил оружие и выстрелил в своего взбунтовавшегося подручного, разнеся ему голову. Затем обвел взглядом остальных и прорычал. «Кто-то еще желает оспорить мое желание?» В ответ его команда отступила назад. «Я так и думал!» Его морду скривила гримаса отвращения. «Эту падаль показать команде на втором корабле, чтобы все знали, что происходит с бунтовщиками, претендующими на мое место. А после выкинуть труп в космос. Из этого ублюдка вытрусить все кредиты!» Не поворачивая головы, указал он на валяющегося пленника. Затем грубо потащил девушку на корабль, направляясь в свою каюту. Крас воспользовался тем, что все пираты отвлеклись, и вытянул свое тайное оружие. Длинный металлический шнур с небольшой рукоятью на конце, который при помощи нейросети активируется и становится острым оружием. Он долго учился им владеть. Пираты с завистью провели взглядом своего предводителя. Часть из них разбрелась по захваченному кораблю, высматривая ценное, гадая, кто же поведет этот корабль. Пилотов у них практически не было. Точнее, остался всего один, их капитан, и еще второй пилот, который, скорее всего, и займет место помощника и второй корабль. Они даже не знали элементарных вещей, таких как автопилот. Двое других подхватили труп помощника капитана и потащили его на свой корабль, чтобы оттуда перейти на второй корабль и исполнить приказ главаря. Оставшиеся пираты занялись пленником. Один из них пнул лежащего Краза со словами «Встань, падаль!» «Да он еще не очухался после шокера», процедил второй и также пнул его от души, вымещая свою злость и неудовлетворенное желание. «Тащи теперь на себе этого слабака!» Со злостью процедил он сквозь зубы, и оба наклонились над лежащим с целью поднять его. Крас мгновенно вскочил на ноги, ударил одного и тут же произвел резкое движение второй рукой, рассекая воздух. Оружие произвело характерный звук. Блеснув сталью, в одно мгновение голова пирата со стуком упала на пол и покатилась. Все произошло настолько быстро, что первый успел только выпрямиться после удара, не понимая, что происходит, и тут же свалился на пол с перерезанным горлом. Гибкое, длинное лезвие, блеснув в воздухе, вернулось к хозяину. Деактивировав его, он свернул и спрятал металлический шнур в один из многочисленных карманов. Крас со скалом хищника подобрал оружие и двинулся на охоту за остальными. Ему нужно было оставить за спиной свободный от пиратов тыл, прежде чем идти спасать девчонку. Ее громкий шепот «Хочу самого лучшего и сильного». Все еще раздраженно будоражил его память, и это ему не нравилось. Он хоть и понимал, что она всего лишь играла свою роль, но уж больно правдоподобно у нее это получилось.